Глава 9. И воскликнул он громовым голосом: «Подойдите те, кому поручено покарать этот город, каждый со своим смертоносным оружием». И я увидел, от верхних ворот, обращенных к северу, идут шестеро, и у каждого из них орудие разрушения. И среди них был один, одетый в льняные одежды. К поясу у него были прикреплены принадлежности песца. Они приблизились и остановились возле медного жертвенника. Слава Бога Израилева поднялась с Херувима, на котором она пребывала, и остановилась на пороге храма. И, обратившись к тому, кто был одет в льняные одежды с принадлежностями песца на поясе, Господь повелел: «Пройди по этому городу, по Иерусалиму, и поставь знак на лбу тех, кто плачет и стонет, видя, какие мерзости творятся в Иерусалиме». И я услышал, как он сказал остальным: «Идите за ним по городу и убивайте, не щадите никого, будьте безжалостны. Стариков, юношей и дев, детей и женщин, всех убивайте, всех уничтожайте, но не трогайте тех, у кого будет этот знак. Начните с моего святилища». И они начали со старцев, которые находились перед храмом. Он сказал тем шестерым: «Оскверните храм, трупами наполните его дворы, а затем идите дальше». Они пошли дальше и начали убивать в городе. Они убивали, а я остался один. И простерся ниц и воззвал: «О Господь! Неужели ты истребишь весь остаток Израиля, изливая свой гнев на Иерусалим?» Он сказал мне: «Слишком велик грех народа Израилева и народа Иудина, слишком велик. Эта земля пропитана кровью, этот город полон преступлений, потому что они говорили: оставил Господь эту землю, Господь не видит. Потому я не пощажу их, не помилую. Я обращу дела их против них самих». И тот, кто был одет в льняные одежды с принадлежностями песца на поясе, сказал в ответ: «Я сделал все, что ты повелел мне».